Глава 19. Виртуальная реальность. Я не заметил, как задремал. Проснулся сам. Имплант услужливо подсказал, что спал я ровно 45 минут и 10 секунд. Да, сама по себе информация мне передавалась не видя голоса, а бесплотной мыслью, иногда как бы в виде информации перед глазами. Но в большинстве своем напрямую. Запрос-ответ. Как будто бы я сам с собой разговаривал, точнее думал. Проснувшись, я сделал короткую зарядку. Побегал на тренажере, сходил на кухню, выпил витаминный и тонизирующий коктейль. Немного подождал, продолжая оттягивать время, и все же решился. Пора бы и проникнуть в виртуальную реальность и попытаться совершить в ней игрушечный подвиг. Останавливало меня только одно. Я боялся. Боялся того, что это окажется реальностью, а не виртуальным калейдоскопом. Кто их знает, этих врагов? Подсунут мне что-то, приведут в бесчувствие, а сами достанут мое тело из виртуального тренажера и отправят напрямую на штурм острова. Или наклонируют всяких Майлзов из моих клеток, выведут ускоренным ростом и тоже отправят на штурм, а мне потом расхлебывать. От этих мыслей у меня разыгрался голод, и я решил поесть чего-нибудь вкусненького. Ну, как бы напоследок. А то потеряюсь там тиши виртуальной. Вернувшись на кухню, я порыскал по сусилкам и, найдя шоколадных конфет и отменный какао, вкусил сладкого. Можно вкусить и горького, но от вина меня ощутимо воротило. А вылить его почему-то рука не поднялась. Бережливый я, наверное. Вдруг его и вовсе больше нет на свете. А я тут его в унитаз. Пить-то можно, хотя и не полезно. Две кружки густого какао да большая плитка шоколада подняли мне настроение. Взбодрившись и отринув все плохие мысли в сторону, я прошел в комнату управления и, опустив шлем на голову, погрузился в мир морского народа. «Приветствую тебя, человек!» Сразу же откликнулся коммуникатор. «Привет, бро! Какие последние новости?» «Малый аквацентр под номером 63 уничтожен полностью. В бою погибло 58% его защитников». «Плохо. Но это война. А каковы потери систем Аскота?» «Его потери более масштабные. Если брать в эквиваленте с малым аквацентром, то он потерял в два раза больше своих автономных устройств и одного киборга. Это большие потери, не считая повышенного расхода боеприпасов и полупустые арсеналы в итоге нашего с ним противостояния». «Занятно. Наживка на живца сработала. Каковы мои шансы проникновения на остров?» «На сегодняшний день они составляют 56%. «Ты готов включить меня в виртуальную реальность для отработки высадки на остров?» «Да. Но для этого тебе нужно перейти на другой комплекс». Перед моими глазами всплыл один из непонятных агрегатов, что стоял в углу комнаты управления и на который я обратил внимание при первом посещении. «Вот этот?» «Да». «Что я должен делать?» «Выйти из режима сопряжения со мной и подойти к нему. Остальное он сделает сам. Я запущу его». «Понял». Сняв шлем, я встал и шагнул к непонятному устройству. Получив команду, она сразу стала стремительно трансформироваться, превращаясь в некое подобие криокамеры. После взгляда на нее меня посетили довольно неприятные ассоциации. Аж мороз пошел по коже. Щелкнув последним усилием, кокон зафиксировался в нужном положении и, подняв прозрачную крышку, зажужжал в готовности принять мое бренное тело. Меня прям передернуло всего. Влезать в него я решительно не хотел, хотя выглядело ложе довольно уютно. Но вот я совсем недавно вылез из подобного и... В общем, сколько ни тяни, а выхода все равно другого нет. И немного поколебавшись, я шагнул вперед, чтобы улечься в готовности ко всему. На мне все так же был одет гидрокостюм, точнее, что-то очень сильно на него похожее. Он не стеснял движений, и я чувствовал в нем себя вполне комфортно. Улегшись, я увидел, как вниз опустилось прозрачное забрало, и его верхняя часть сразу затемнилась. Тело начало заливать гелеобразная жидкость с приятным нежным запахом. Я глубоко вздохнул. Глаза мои сами собой закрылись, и я провалился неизвестно куда. «Помощник бро, приветствует тебя, человек!» Прозвучал у меня в голове бодрый, писклявый голос. «Как тебя зовут?» «Вирт». «Оригинально. Долго думал?» «Нет». «Что я должен делать?» «Физически?» «Да». «Ничего, ты все уже сделал. Я готовлю по твой интерфейс и сканирую параметры твоего тела. Виртуальная вселенная уже готова. Осталось встроить тебя в нее и заняться моделированием. Интерфейс сделать как в знакомых тебе играх. Да, а откуда ты узнаешь, какие игры мне знакомы? Да и вообще, откуда ты это знаешь? Тебя же создали нереиды. Меня создали люди для морского народа, а морской народ уже модернизировал под себя. И твой имплант уже сообщил мне все сведения о твоих игровых предпочтениях. Поэтому я приступаю к моделированию. Зажмурь глаза в течение секунды очень крепко, а затем открой их, и ты самостоятельно перейдешь в другую реальность. Понял. А как я выйду оттуда? Выход возможен в случае виртуальной гибели или в случае поданного тобой голосом сигнала о покидании виртуальной реальности. В качестве сигнала будет слово «выход». Ясно. Других случаев не предусмотрено. Нет. Во всех остальных случаях решение принимаю я. Если тебе грозит опасность, или твое тело нуждается в питании или отдыхе от переутомления. Понятно. Хорошо, я готов. Поехали. Я крепко зажмурил глаза, а когда открыл, то передо мной, прямо в воздухе, плыл обещанный интерфейс, на котором крутилась крохотная фигурка человека, моя фигурка. Да, это был я, собственной персоной. Мое лицо, тело мое. Даже непривычно смотреть на себя в таком антураже в качестве 3D-модели. Оглядев себя, я решил, что, в принципе, я неплох, хоть и излишне худощав. Рядом с моей фигурой, с правой стороны, закрутились различные иконки с надписями: оружие, бронезащита, экзоскелет, средства медицинской помощи и восстановления, обувь и снаряжение. В общем, много иконок. Я мысленно навел курсор на нужную мне иконку и нажал на нее. С нее выпал целый список всевозможного снаряжения. Так. Я решил начать с экипировки. Взял тяжелый экзоскелет, к нему плазмоган, повышенную бронезащиту и ранец с ракетами «Земля-воздух». Ранец оказался хоть и небольшой, но содержал порядка 40 штук мини-ракет, каждая из которых в клочья разносила любой летательный аппарат размером с небольшой вертолет. Из обычного оружия я взял только вибронож, да ледоруб, ну и скромных размеров пистолет, в качестве последнего довода авантюристов. По мере выбора снаряжения и оружия, оно перемещалось на мое тело, и вот я уже гляжу на самого себя, полностью одетого в новый камуфляж типа «Хамелеон», с тяжелым экзоскелетом, интегрированным в броню моего бронекостюма, с плазмоганом в руках и ледорубом на поясе. На голове красовался глухой шлем с затемненным забралом. Хотя слово «затемненный» не отражало его настоящий цвет. Сейчас он скорее имел серебристый оттенок, но не суть. Не знаю, как другим, но я себе нравился в бронекостюме. Настоящий мужчина. Причем в самом расцвете сил. За такими в огонь и воду, но лишь следом. Я задумался, чего бы мне еще добавить себе. Оглядев собственную фигуру в 10-й раз, я решил, что нужна еще аптечка и снайперская винтовка. Все равно я в экзоскелете, так что своя ноша не тянет. Добавив все, что хотел, я замер, медитируя над кнопкой «Запуск». Все же всякое может быть. И виртуальная реальность, и реальность реальная. «Я готов», — мысленно сказал я, адресуя свои слова Бро. «Система приняла модель. По какому варианту предполагаешь добраться до острова?» «А какие есть?» «На мини-батискафе, по льду на автосанях и с помощью управляемого парашюта». «Хм, интересный выбор. Но ведь сначала будет все равно мини-батискаф». «Да, до определенного этапа. Но чем ближе к острову, тем опаснее на нем передвигаться». «Понял. Тогда давай по льду на автосанях». «Принято. Ситуация смоделирована. Можно нажимать «Пуск». Нажимаю. И больше не стараясь отвертеться от предложенного, я нажал на «Пуск» самой мыслью. На несколько мгновений перед глазами потемнело, и когда я вновь смог что-то видеть, я уже сидел в знакомом пузыре и плыл к острову. Молчаливый оператор Варанус сидел за пультом, внимательно отслеживая ход аппарата и время от времени проводя различные маневры. Свободного места в аппарате хватало только для меня одного в бронекостюме. Нас не успели обнаружить, пока мы не всплыли. И собрав простейшую конструкцию аэросаней с электрическим двигателем, я отправился в путь. Ледяные торосы замерзшего моря преграждали мне путь, но мои мотосани с легкостью их преодолевали. Да, они и не ехали прямо по ним, а держались чуть выше за счет то ли эффекта воздушной подушки, то ли еще чего. Я чувствовал скорость, что достигала почти 200 км в час, аж дух захватывало. И если бы не нехорошая экипировка, меня бы до костей уже продувал виртуальный морозный ветер. Нас заметили, и в небе появилось сразу около десятка различных летательных аппаратов, в основном больших размеров. А уж сколько имелось гораздо меньших размеров, я мог только догадываться. И сразу же с неба посыпались маной небесные планирующие и обычные бомбы, клубы плазмы и прочее. Стартовали ракеты, перемежаясь с росчерками смертоносных энергетических лучей и инверсионными следами от ракетного оружия. Впереди меня вспухли взрывы, разметав клочья снег и лед, и подняв в воздух буруны воды. Но вместе с ними из воды поднялись и ее защитники. Проламывая лед, вверх устремились ракеты и лазерные лучи оружия морского народа. Я тоже решил поучаствовать во всеобщем веселье и, активировав свой ранец, нажав на кнопку пуска. Ракеты у меня все умные, они сами найдут для себя подходящую цель. Ранец содрогнулся, выпуская за раз 5 ракет. Добавив тяги, я увеличил скорость своего транспортного средства, стремясь как можно быстрее достичь берега острова. Это мне почти удалось, но... В это время кругом царил просто кромешный ад. Все повторялось, как и раньше, возле кокосовых островов. Я не чувствовал, что этот мир виртуальный. Все происходило как будто бы на самом деле, а не в картонном мире, но... Мои ракеты нашли свою цель. Сбив парочку особо настырных дронов, а может быть, и значительно больше, я не отслеживал. Мои аэросани лихо неслись, не разбирая дороги. Я вновь нажал на заветную кнопку пуска ракет, и еще 10 покинули свои уютные гнезда в моем ранце. Где-то вверху прогремели очередные взрывы, вниз посыпались осколки и... Сзади, прямо в двигатель, ударил лазерный луч, испепелив мотор. Он заставил сани захлебнуться звуком. Они совершили кувырок и сбросили меня на лед. Но не лед меня встретил, а холодная морская вода. Меня отбросило в полынью, только что проделанную взрывом очередной ракеты. Весь лед в этой полынье оказался разбит в мелкую крошку и болтыхался в ней, как клёцки в супе. Уже в полете я активировал последние ракеты, сделав единовременный залп всеми сразу в надежде, что отдача от ранца поможет мне избежать холодного купания, но не преуспел в этом. Ракеты отстрелиться успели, и я смог даже сбросить себя ранец, но все равно упал в воду. Чуть-чуть не хватило до твердого льда. Полынья оказалась огромной. Здесь их образовалось великое множество от разрывов бомб, и избежать холодного купания было просто невозможно. Я упал в воду и, задействовав экзоскелет, попытался ухватиться за край льдины, но, оказавшись твердым толстый кусок льда, на самом деле рассыпался под моими пальцами в ледяное крошево, и, не удержавшись на поверхности, я с головой ушел под воду. Такой вариант предусматривался, и я к нему готовился. Но одно дело готовиться, а другое дело — погружаться с головой в полной беспомощности. Я понимал, что это вроде как игра, но ощущения, которые я испытывал на игру, не походили от слова совсем. Сбросив ранец и держа плазмоган, пристегнутый к спине, я барахтался в воде на пару метров ниже, пытаясь запустить режим накачки воздуха в бронекостюм. Хорошо, что он оказался полностью изолированным и автоматически перекрыл в воде всякую возможность проникнуть за него. Но все равно, ощущения не из приятных. Наконец, он заработал. Я стал надуваться, словно шарики, и, соответственно, всплывать. Но всплывать не на том же самом месте, а дальше к берегу. Экзоскелет помогал мне плыть независимо от того, сколько я сейчас весил и хоть не так быстро, как хотелось бы, но гораздо быстрее любого пловца-чемпиона. Но и дроны не дремали. Наверху продолжался жестокий бой. Все взрывалось и уничтожалось. Что наверху, что внизу, на льду или в воде. Силы оказались примерно равны. И обе стороны бросили в бой все свои резервы, стремясь не допустить моего проникновения на остров. В моей голове стал отсчитывать метры до берега невидимый счетчик, информируя, сколько еще осталось до вхождения в зону прекращения огня. Прекращение огня абсолютно всеми противоборствующими сторонами. Я убыстрился, стремясь всплыть и забраться на лед. И мне это в конце концов удалось, но до рубежа прекращения огня оставалось еще добрая сотня метров, когда на меня напали киборги и... Яркий хлопок. Я дернулся и очнулся в лежачем положении в жидком геле, окутавшем мое тело в коконе виртуального тренажера. Гель уже начал покидать саму капсулу, активно всасывая внутрь тренажера. В это время крышка капсулы поднялась, давая мне возможность вдохнуть полной грудью. «Фух!» Громко вдохнул головой, оглядываясь вокруг. И спросил вслух, обращаясь скорее к самому себе, чем к коммуникатору. Про Вирта я и совсем не вспомнил. Ну его, писклявого ублюдка, Я жив? Да. Это всего лишь была виртуальная реальность. И выбранный тобой вариант номер 2. Понятно. А как меня убили и почему? Тебя убили 2 киборга. Сыграл неоднозначный фактор. Система Аскота смогли обойти прямой запрет на твое убийство. И смогли обойти его именно киборги. Эта информация появилась у нас недавно. В ее достоверности нет полной уверенности. И все же фраги морского народа ввели эти условия, чтобы перестраховаться. А разве у систем Аскота существует прямой запрет на мое убийство? Да, существует. Но раньше никто мне об этом не говорил. В том числе и главный, то есть верховный фраг. Да, не говорили. Потому что все ограничения на данный момент сняты. Раньше стоял запрет, сейчас он снят. Но я не знал, что ты не знаешь об этом. И анализируя все записанные твои разговоры, я не вижу, что ты об этом и не спрашивал. Понятно. Хитро. Не удивлен. Хреново. Только и смог сказать я, кипя от возмущения и говоря отрывистыми короткими фразами. Мне же говорили, что Скотт меня уничтожит, если я попаду к нему в руки. В смысле, не в руки, а под наблюдение его дронов или других систем. Тебя не обманули, человек. Аскот тебя уничтожит, но опосредованно. С помощью подставных факторов, а не напрямую. Устроит землетрясение, наводнение, пожар, взрыв или что-то в этом духе. Но результат им будет все равно достигнут. Его цель — уничтожение всего разумного. И в первую очередь тех, кто мешает ему установить полный контроль над планетой. Очень спорное утверждение. Меня он мог убить довольно давно, но не убил. Тебя убили в виртуальной реальности. Да, я понимаю. Но виртуальную реальность создавал ты, а не система Аскота. Это не имеет значения. В игру вложены определенные строгие правила, и эти правила соблюдаются неукоснительно. Здесь нет обмана. Обман такого рода ведет к поражению. Возможно. Но кто вас фрагов знает? Моя программа писалась не фрагами. И они больше остальных рас морского народа заинтересованы в положительном результате. Здесь, человек, ты не прав. Ладно, оставим этот полностью пустой разговор и перейдем к тому, что со мной произошло в конце. Я помню только многочисленные вспышки и взрыв. Да, 2 флайера киборгов прорвались сквозь первую и вторую линию нашей обороны. А прорвавшись, они десантировались и открыли огонь на поражение. Но я ведь защищался. У тебя не было шансов. Ты находился в воде, а твое оружие не работало. Ты проиграл. И даже если на тебя не напали киборги, то все равно ты не смог бы пробиться дальше. Наша оборона оказалась слишком слаба, а ты слишком медленно плыл. Поэтому от тяжелого вооружения следует отказаться, оно бесполезно. Это итог или вывод? Это и итог, и вывод, человек. От этого варианта мы откажемся. Я понял. На сегодня все? Да. Я ввел тебя внутривенно противошоковые препараты. Сейчас тебе необходим сон и еда. Приходи, когда отдохнешь. Я жду тебя. Сначала мне нужно хотя бы помыться, а то твой гель у меня даже в ушах остался. Это твое дело, человек. Приходи как можно быстрее, когда отдохнешь. И хочу добавить. Твоя голова не погружалась в гель. В этом не было необходимости. Я сплюнул. Во рту, как мне показалось, все же гель побывал. Хотя откуда он мог там взяться? Да и вообще, действительно, зачем мою голову заливать гелем? Мда. Столько вопросов, столько информации, столько надежд и ожиданий. Из-за всего этого резко навалилась усталость, и я пошел в гигиеническую комнату, чтобы привести себя в порядок. И потом поесть и отдохнуть. Первый блин оказался комом, так что будем есть следующий.